«Продолжай хорошо работать», — Юньлун похлопал охранника по плечу и прошел мимо него. «Пошли», — продолжил он, и они вошли в отделение. Когда они вошли в здание, к ним внезапно подошла женщина в белом халате и вежливо улыбнулась. «Добро пожаловать в филиал Сутуа. Могу я узнать, с какой целью вы пришли сюда?» — сказала она. «Хаем, я хочу встретиться с главой филиала», — Юньлун спокойно сказал, наблюдая за женщиной перед ним, на удивление в царстве духа старейшин. «У вас назначены какие-нибудь встречи?» — спросила она, на что Юньлун ответил покачиванием головы. «Мне очень жаль, но глава филиала занята». В тот момент, когда она произнесла эти слова, Юньлун немедленно показал свой знак, который заставил ее немедленно напрячься. «Мне очень жаль, ваше высочество. Я сейчас же позову руководителя филиала». Она поклонилась им всем телом, а затем поспешно ушла. Несколько мгновений спустя еще одна женщина в белом халате спустилась с лестницы и поспешно подошла к ним со спокойным самообладанием. «Извините, что заставила вас ждать, ваше высочество». Она вежливо поздоровалась с Юньлуном. «Все в порядке, но сначала давайте поменяем обстановку», — ответил Юньлун с ободряющей улыбкой. Глава филиала кивнула и повела их в свой кабинет, буквально на самом верхнем этаже этой башни. По дороге в свой офис глава филиала представилась как Ву Донг и сказала, что она была назначена на эту должность всего несколько недель назад, так что она была относительно новенькой. «Что это?» — внезапно спросила Чжу Цин, глядя на Колизей, который стоял в нескольких кварталах от этого места. «Это место – Великая Арена Духов. Мастера Духов обычно сражаются там», – напряженно ответил Ву Донг. «Значит, это место и есть Арена Духов». Чжу Цин посмотрела на стадион с блеском в глазах. «Мы можем пойти туда позже», – внезапно заявил Юньлун, заставив Чжу Цин уставиться на него с сияющим выражением лица. «Мы пришли». Ву Донг внезапно остановилась перед своим кабинетом и открыла дверь, показав симпатичную комнату с женщиной, сидящей на диване. У этой женщины было много общего с Чжу Сяюй, что на мгновение заставило Чжу Цин и Бай Сюй вздрогнуть. Несмотря на то, что прошло уже 4 года с тех пор, как Юньлун видел ее, он знал эту женщину, потому что она явно была одной из его первых назначенных служанок и матерью Чжу Сяюй, Чжу Юньси. «Ара, молодой господин, добро пожаловать». Чжу Юньси подняла свое тело с мягкого и поклонилась ему. «Кто?» Чжу Цин растерянно посмотрела на незнакомую женщину. Бай Сюй также посмотрела на Чжу Юньси с растерянным выражением лица, потому что она никогда ничего не слышала и не знала об этой женщине. «Мама!» Чжу Сяюй показала на лице веселую улыбку, отчего Чжу Цин и Бай Сюй уставились на них с потрясенным выражением. А. Глава 97. Арена духов. Чжу Юньси издала тихий смешок и спокойно посмотрела на Бай Сюй и Чжу Цин. «Я мать Сяюя, и меня зовут Чжу Юньси. Рада познакомиться с вами». Она сказала: «Что ты здесь делаешь? Это не может быть совпадением, верно?» Юньлун сразу же спросил ее, что заставило Чжу Юньси снова перевести взгляд на него. «Ну, по правде говоря, я пришла сюда только для инспекции». Чжу Юньси ответила с улыбкой на лице: «Я тоже была потрясена, встретив вас здесь, молодой господин». Она спокойно продолжила, что каким-то образом заставила Ву Дун, стоящую рядом с Юньлуном, удивленно уставиться на нее. «А об этом, у меня были данные, которые вы запросили несколько минут назад, мадам Юньси», заявила Ву Дун, что заставило Юньлуна внутренне немного нахмуриться. «Скоро наступит время обеда. Может, пообедаем вместе?» Чжу Юньси плавно сменила тему, но Юньлун быстро понял, что с ней что-то не так. Через несколько минут они сели за широкий стол, на котором стояли различные блюда. «Хаем, значит, эта женщина, мать Сяюя», — внезапно подумала Бай Сюя, спокойно глядя на фигуру Чжу Юньси. «Эта женщина выглядит как взрослая версия Чжу Сяюй, но с несколькими отличиями, такими как нежная и теплая аура вокруг нее, которой у горничной Куаудири не было, так как у нее обычно только пустое выражение лица, а еще у нее грудь побольше», — быстро добавила она, но вдруг почувствовала на себе пристальный взгляд. «Что?» Бай Сюй посмотрела на Чжу Сяюй, которая сидела рядом с матерью, как избалованная дочь. «Не смотри на меня так». Чжу Сяюй тихо, но красиво ответила, что заставила Бай Сюя, Чжу Цин и даже Юнин лишиться дара речи, потому что они никогда не видели ее такой. «Что это за очаровательное создание? Тьфу, я могу забыть, что она ледяной тиран». Юнин слегка разинула рот и чуть не пролила свой напиток. «Итак, «Как поживает моя мать?» – внезапно спросил Юньлун, откусывая кусочек своего обеда, тушеного мяса. «Она здорова», – Чу Юньси ответила, – «хотя она очень скучала по вам, молодой господин». «Я так и думал», – Юньлун кивнул головой, испустив внутренний вздох, потому что они могли общаться только через письма и не могли напрямую встретиться друг с другом в течение 4 лет. «Может, мне стоит изменить наше расписание?» – он задумался, но потом вспомнил обещание, – данная Чжу-Чжуцин, посетить арену духов. «Нет, все в порядке. У нас еще много времени, так что не спеши слишком сильно». Юньлун покачал головой и оглянулся на Чу Юньси, которая только одарила его своей обычной веселой, но нежной улыбкой. После обеда они совершили короткую прогулку по городу в течение нескольких минут и, наконец, прибыли на арену духов, где раздавались громкие крики и звуки боев. «Арена духов». Чжу-Чжуцин посмотрела на здание перед собой сияющими глазами. «Кстати, какой сейчас твой ранг, Чу Юньси?» – спросил Юньлун женщину рядом с ним, которая мирно смотрела на них с нежным выражением лица. «Я почти добралась до Святого Духа. Мой духовный ранг – 69, молодой господин», – Чу Юньси ответила, на что Юньлун и его служанки ответили кивком. «Это быстро, учитывая, насколько старше Чу Юньси, так что она также значительно улучшилась за эти 4 года», – подумал Юньлун, думая об адских тренировках своей матери. Они вошли на арену духов, и оттуда вышло несколько групп людей. Похоже, это команда, которая только что провела матч. «Ой, что здесь делает кучка детей?» Один из них прокомментировал это с хитрой улыбкой на лице, но Юньлун проигнорировал их и прошел мимо них к стойке. «Тэче, просто еще один благородный ребенок, который даже не знает, как драться», – добавил он, сплевывая на землю. В тот момент, когда он закончил свои слова, служанки Юньлуна внезапно двинулись с невероятной скоростью и направили на него свое оружие и способности, что заставило мужчину покрыться сильным холодным потом. Юньин даже уставилась на мужчину так, словно хотела убить его, потому что как он посмел издеваться над Юньлуном минуту назад. «Сяюй, остановись», – Юньлун спокойно заявил, глядя на Чу Сяюй, которая собиралась вытащить свой ледяной меч, который, вероятно, вызовет ледяной хаос в этом месте. «Все уберите свои боевые души», — он продолжил, переводя взгляд на Чу Юньси, который ничего не делает, кроме доброй улыбки мужчине, но он знает, что за этой улыбкой скрывается что-то холодное. Юньлун также чувствовала, что духовная энергия Чу Юньси была примерно такой же, как у Лю Ирлун, когда он сражался с ней 4 года назад, что означает, что эта служанка обладала способностями этого духовного святого царства. «Мы сожалеем о его поведении». Затем человек гигантского роста подошел к Юньлуну и вежливо поклонился ему. «Точно», — Юньлун ответил ему пристальным взглядом. «Я капитан этой команды, а он мой партнер, поэтому я прошу прощения за него». Капитан ответил, что заставило Юньлуна задуматься. «Я принимаю твои извинения, но ты видишь, тот, кто это делает, должен извиниться, а не ты». Юньлун твердо встал перед ним и ткнул пальцем ему в грудь. Другие члены команды не могли этого видеть или чувствовать, но прямо сейчас капитан буквально застыл от страха, глядя в глаза Юньлуна, которые стали малиновыми от 3 вращающихся томоэ. Кроме того, из-за нового навыка Юньлуна, глаза хищника, капитан чувствовал, как его тело и душа кричат, чтобы убежать, как будто на него положил глаз огромный зверь. «Цзинь, ты должен извиниться перед ним прямо сейчас», — сердито крикнул капитан. Человек по имени Цзинь, который секунду назад издевался над Юньлуном, смутился, но, услышав тон своего капитана, он ничего не мог сделать, кроме как выйти вперед и поклонился Юньлуну. «Мне очень жаль», — сказал он, на что Юньлун ответил легким кивком. «Хорошо, не делай ничего подобного в будущем, хорошо», — предупредил Юньлун с улыбкой на лице. Человек по имени Цзинь мог только кивнуть головой, и вся команда ушла в замешательстве, когда Юньлун махнул им рукой. «Капитан, мы просто оставим этого сопляка после того, как он так унизил Цзиня», — тихо спросил другой член, женщина. Она никогда не видела своего капитана таким, потому что он обычно такой храбрый, до такой степени, что даже местные дворяне не осмеливались иметь с ним проблемы. «Он может легко убить всех нас», — спокойно заявил капитан, что заставило его члена остановиться. «Что вы хотите этим сказать, босс?» — спросил Цзинь с растерянным выражением лица. «Я чувствовал, как все мое тело дрожит, когда этот ребенок посмотрел на меня», — сказал капитан, делая торжественное выражение лица. Мой инстинкт не только велел мне бежать, но я также почувствовал себя бессильным, как добыча перед могучим хищником. Он продолжил с дрожащими руками. Глава 98. ХМ. Лига справедливости. Мастер, я вернулась. Юри вышла на арену духов и сразу же бросилась к Юньлуну, который легко поймал ее рукой. «О, как все прошло!» – спросил Юньлун, глядя на покрытый белым мехом шар в своей руке. Но Юри не ответила ему. Он покачал головой и дал белую таблетку Юри, которая с радостью приняла ее, сверкая голубыми глазами. «Хе-хе!» – Юри хихикнула и обняла белую таблетку, как будто это было ее самое большое сокровище. «Хорошо, я начну объяснять». Она продолжила, переводя взгляд на Юньлуна. Юри начала объяснять информацию, которую она получила при осмотре местности, что почему-то заставило Юньлун нахмуриться. «Ты сказала, что рыжеволосая девушка избивает седовласого парня до полусмерти». Юньлун посмотрел на своего питомца с некоторым замешательством. «Хотя рыжеволосая девушка не кажется мне такой красивой и могущественной, ее красное пламя почти на том же уровне, что и у Байсюэ», — ответила Юри своему учителю и продолжила рассказывать ему еще одну историю. Выслушав всю историю от Юри, Юньлун не мог не нахмуриться, потому что в оригинальной истории ни один персонаж не соответствовал описанию этой рыжеволосой девушки. Седовласый парень должен быть Оскаром, но кто эта рыжеволосая девушка? Юньлун задумался, вспоминая свою встречу с седовласым парнем 30 минут назад. «Эффект бабочки. Мое присутствие уже изменило этот мир до такой степени, ха». Он вздохнул и оглянулся на стойку, где увидел секретаршу, ошеломленно уставившуюся на него. «Могу я вам помочь?» – спросила секретарша с вежливой улыбкой на лице. «Я хочу зарегистрироваться в качестве бойца», – ответил Юньлун, давая Юри указание войти в его уникальное пространственное кольцо. «Хорошо, могу я узнать ваш духовный ранг и боевую душу?» – спросила секретарша, на что Юньлун небрежно ответил, вызвав платок над своей левой рукой. «Носовой платок, 39 и краткий уровень», – заявил Юньлун, что заставило секретаршу уставиться на него с благоговением. Секретарша этого не понимала, но Юньлун на самом деле скрывал свой ранг духа и фактический возраст колец духа, используя навык маскировки, который скрывал его истинную силу. Конечно, Юньлун не будет использовать свою истинную силу в таком месте, которое не соответствует его воле, потому что он хочет бросить себе небольшой вызов. «Какое кодовое имя вы хотели использовать?» — снова спросила секретарша. «ХМ, Бэтмен». Юньлун с юмором ответил с улыбкой на лице. После того, как Юньлун закончил регистрацию, его служанки также вышли вперед и расписались в качестве бойцов, исключая Чу Юньси, которая сказала, что хочет только наблюдать за ними с места для зрителей. «Сяюй, сделай все, что в твоих силах», — Чу Юньси подбодрила свою дочь, которая спокойно ответила кивком головы. Чу Юньси не знала, что поощрение ее дочери станет катастрофой для каждого противника, который сегодня встретится с Чу Сяюй на арене. Юньлун бросил несколько масок своим служанкам, и они быстро взяли их своими руками. «Используйте эти маски, чтобы скрыть свою личность», — сказал он. Служанки кивнули головами и надели маски, которые сразу же закрыли их лица. Юньлун также носил маску, которая скрывала черты его лица, за исключением красновато-черных глаз, которые, казалось, светились в темноте. Поскольку сражаться один за другим было бы для них скучно, они решили сформировать команду, чтобы вступить в командный бой. «Молодой господин, почему бы нам не сформировать команду вместе?» — внезапно спросила Юнин. «Конечно, у меня нет проблем с этим, но давайте сначала посмотрим на командный бой», — ответил Юньлун, возвращаясь к стойке и ненадолго вводя секретаршу в иллюзию. «ХМ, в данный момент на арене духов находится около 5 команд». Он освободился от иллюзии и вернулся к своим служанкам. «Они не настолько сильны, но их должно быть достаточно, чтобы бросить нам вызов», — добавил он, направляясь в другую часть арены, чтобы найти рефери, который объявит их бой. «Грозовая мышка, а как насчет того, что мы сражались друг против друга? Это было давно, верно?» — предложила Байсюэ с усмешкой под маской, что заставило Юнин нахмуриться. «Тогда давай сразимся», — Юнин ответила, бросив на Байсюэ пронзительный взгляд. «О боже, какая кучка полных духом девушек», — Чу Юньси прокомментировала, в то время как нежный смешок выходит из ее рта. «Они всегда такие, молодой господин?» — спросила она Юньлуна, который мог только криво кивнуть головой. «Да, Юньлун тихо ответил, слегка покачав головой. Найдя рефери, они сразу же показали свой значок бойца духа, который все еще находится в железном ранге или самом низком ранге, потому что они никогда раньше не входили в это место. 5 железных бойцов, судья слегка нахмурился, потому что он мог видеть, что Юньлун и его служанки были кучкой новичков. Он мог только вздохнуть, потому что эти сопляки либо благородные дети, либо кучка идиотов, которые причинят себе боль на арене. «Вы уверены, что все хотите провести командный бой?» Он спросил. Ответ. Ряды бойцов духа таковы. Железо, медь, серебро, золото, аметист, сапфир, рубин и алмаз. Что ты имеешь в виду под уверены? Юньлун ответил смущенным тоном. «Ну, команды на арене прямо сейчас находятся в медных рядах. Самый сильный из них имеет серебряный ранг. Так что, если вы вступите в бой, вы все, вероятно, умрете». Судья предупредил холодным тоном, но, к его удивлению, никто из этих сопляков не остался равнодушным. «Правда?» Юньлун наклонил голову и посмотрел на судью с веселым выражением на лице. «Не волнуйся, просто зарегистрируй мою команду в боях, а затем поставь на нас свои деньги. Я гарантирую, что сегодня ты станешь богатым», небрежно заявил он, отчего судья остолбенел. Судья подумал, что Юньлун просто блефует, но он никогда не видел, чтобы кто-то блефовал с такой уверенностью, и он также не мог сказать, лжет этот сопляк или нет. Он посмотрел на них и слегка помассировал висок. «Хорошо, но если ты получишь травму или умрешь на арене, это не будет моей проблемой, потому что ты не принимаешь мое предупреждение», сказал он, испуская еще один вздох. «Как называется ваша команда?» спросил судья. «ХМ, Лига Справедливости, глава 99». Всего лишь, после того, как они расстались, Чу Юньси неторопливо направилась к зрительским местам со спокойным выражением на лице. «Молодой господин, Юньлун», – тихо прошептала она, уверена, что он стал прекрасным подростком. Она продолжила с улыбкой на лице. Чу Юньси поднялась наверх и услышала несколько тарабарщин на могущественной команде мастеров душ, которая не была побеждена в течение нескольких месяцев, что заставило ее слегка нахмуриться. «Давайте посмотрим». Чу Юньси поднялась на второй этаж и постепенно заняла тихое и свободное место, чтобы сесть, чтобы она могла полностью наблюдать за ареной. На арене Чу Юньси могла видеть 2 мастеров духа, яростно сражающихся друг с другом. Но ни один из них не выглядел интересным в ее глазах, потому что их движения были слишком жесткими в ее остром взгляде и совсем не выглядели привлекательными. «Интересно, насколько Сяюй выросла за эти 4 года», — внезапно сказала Чу Юньси, глядя на арену, которая внезапно погрузилась в мертвую тишину. «Хаем, вы подчиненная Биби Донг?» Внезапно позади нее раздался спокойный мужской голос средних лет, что удивило ее, потому что она вообще не чувствовала никакого присутствия. Чу Юньси слегка прищурилась и посмотрела на знакомого мужчину средних лет, которого она встретила тогда во дворце Верховного Понтифика, Золотого Крокодила, старейшина. Чу Юньси поклонилась, но Цзинью немедленно остановил ее, сев рядом и достав тыкву с вином. «Ты не должна быть такой манерной. В конце концов, мы не в зале духов», — сказал Цзинью, сделав глоток вина и несколько раз вздохнув. «Фу, подумать только, что этот сопляк мог создать что-то подобное». Он небрежно продолжил, выпустив удовлетворенную улыбку, которая немного смутила Чу Юньси. «Старейшина, я хочу кое о чем спросить». Чу Юньси с любопытством посмотрела на Цзинью. «Какой вопрос ты хочешь задать?» – спросил Цзинью, потягивая вино. «Насколько близок был молодой хозяин со своими служанками?» – прямо спросила Чу Юньси, отчего Цзинью поперхнулся вином. «Кашель. Ну, они были близки друг с другом, и это единственное, что я могу ответить на данный момент», – ответил Цзинью, покачав головой и несколько раз кашлянув. Чу Юньси на мгновение наклонила голову и собиралась спросить что-то еще, но из ниоткуда на сцену вдруг вышел человек, который является судьей, и что-то объявил. «Все, сегодня я должен кое-что объявить для всех вас», — сказал судья с улыбкой на лице. Зрители смотрели на него с интересом, так как нечто подобное редко случалось на арене. Это происходило только тогда, когда 2 мастера духа сражались друг против друга. Один из зрителей встал со своего места и спросил: «В чем дело?» «Хо-хо, сегодня мы станем свидетелями боя команды «Серебряный рог» против команды новичков Лиги Справедливости», уверенно заявил судья, шокировав почти всех присутствующих в зале. Команда «Серебряный Рог» сейчас одна из сильнейших на арене. Несмотря на то, что их выигрыш составляет всего 70%, этого достаточно, чтобы заставить аудиторию потратить деньги, чтобы сделать ставку за них. Подумав, что они станут свидетелями такой драки, некоторые зрители поспешили поставить свои деньги и убежали прямо на свое место, ожидая эпической битвы, которой, к сожалению, не произойдет. Судья, видевший реакцию зрителей, мог только вздохнуть про себя, потому что все еще помнил слова этого отродья в маске. «Просто поставь на нас свои деньги. Сегодня ты был бы богатым человеком, ха». Он покачал головой и направился к своему посту, который находился на краю арены. «Ну, у меня все еще было много денег, чтобы потратить, так что ставки на этот бой не сильно изменят мои условия жизни, я думаю», — неторопливо сказал судья, одновременно ставя половину своих золотых монет на новую команду, Лигу Справедливости. Зрители дрожали от восторга, думая о своих деньгах, которые увеличатся после этого боя. «Мне жаль всех вас», — тихо прокомментировал Цзинею, глядя на голодную аудиторию, которая сегодня потратит все свои деньги. «Даже если Юньлун будет сдерживать свою силу в этом бою, это не означает, что обычная группа мастеров духа может победить его. Черт возьми, Цзинею даже сомневался в них, достаточно ли они сильны, чтобы бросить вызов его ученику». Они подождали немного, и на арену вышли суровые мужчины с сильной аурой вокруг них, заставив зрителей ахнуть от благоговения. Через несколько секунд Юньлун и его служанки вышли на арену. Их появление лишило аудиторию дара речи, потому что они ничего не чувствуют от них, как от обычных людей. «ПФФ, я уверен, что это всего лишь кучка благородных детей, которые даже не знают, как драться». Кто-то в зале насмехался, глядя на Юньлуна, который спокойно стоял вокруг своих служанок. «Что ж, это будет легкая победа для команды «Серебряный Рог», — прокомментировал другой, заставив рефери слегка нахмуриться, когда он вышел в центр арены. «Это та команда, с которой мы будем сражаться сегодня. Разве они не просто кучка сопляков?» Капитан «Серебряного Рога» почему-то улыбнулся. «Нет, нет, капитан, ты ошибаешься. Они определенно кучка благородных детей, так что мы должны быть с ними помягче, босс», — член «Серебряного Рога» ответил, глядя на тела служанок своими озорными глазами. «Хе-хе, вы слышали этого парня, мы будем нежны с вами», — поддразнил капитан, на что Юньлун ответила кивком. «Конечно, естественно», — ответил Юньлун с улыбкой, которая не была улыбкой на его лице, которая, к счастью для них, была скрыта за его маской. «Вы все готовы?» — спросил судья, стоя между двумя командами. Юньлун и капитан «Серебряного Рога» кивнули, заставив рефери на мгновение уставиться на них. «Я пожалею о своем решении потратить на них деньги», — подумал он. «У них 7 человек, а у нас 5. Итак, кто из вас хочет больше противников?» — телепатически спросил Юньлун своих служанок, на что Чжу Цин мгновенно ответила, подняв руку. «Мне также нужно больше противников, молодой господин». Бай Сюй подняла руку и посмотрела на него своими сверкающими зелеными глазами. «Хорошо», — кивнул Юньлун и перевел взгляд на других служанок, у которых, казалось, не было проблем с этим. «Мы закончим это так быстро, как только сможем, а также сдержим твои силы, чтобы случайно не убить их», — продолжил он, и его служанки кивнули в знак согласия. «Командная битва, команда «Серебряный Рог» против Лиги Справедливости», — нейтральным тоном заявил судья. «Три, два, один, бой», — крикнул он. Две команды двинулись навстречу друг другу, но все люди на арене что-то заметили. Команда новичков уже исчезла со своих позиций, что означало, что они двигались быстрее, чем команда «Серебряного Рога». В мгновение ока Юньлун и его служанки появляются перед командой «Серебряный Рог». «Как насчет 10%?» Юньлун внезапно обрушил кулак на лицо капитана «Серебряного Рога», отчего тот был отброшен к стене одной лишь силой своего удара. Бум! Чу Сяюй в мгновение ока появилась перед своим противником и горизонтально полоснула своим ледяным мечом, отчего на груди мужчины расцвел замерзший цветок. «Божественный цветок!» Чу Сяюй спокойно взглянула на своего противника, который закашлялся кровью и превратился в ледяную статую. Тем временем Юньнин уже вонзила свое громовое копье в живот своего врага, который минуту назад глазел на их тела. «Мое тело предназначено только для моего хозяина», — холодно сказала она, разрывая молниеносный шар, отчего на животе мужчины появилась маленькая дырочка. Кашель. М-монстры. Мужчина потерял сознание и упал на землю, когда его тело только что пронзила желтая молния. «Не волнуйся, я уже кастрировала тебя», — подумала Юнин, переводя взгляд на других служанок. Чжу-Чжуцин появилась из тени и пнула своего первого противника в живот, подбросив его в воздух. Она перевела взгляд на другого противника, который не мог пошевелиться из-за ее холодных глаз. «Ты не должен был насмехаться над ним», — прошептала она, держа его за шею, и тоже подбросила этого человека к небесам. Удар черного вихря. Чжу-Чжуцин подпрыгнула в воздух и одновременно повалила своих противников на землю. Бум! Огонь! Появись! Байсюи щелкнула пальцами, пока метла вращалась в ее руке. «Я буду нежна с вами обоими, хе-хе!» Она сладко хихикнула, глядя на них, и два члена серебряного рога почему-то дрожали в холодном поту. «Бежать!» — подумали они, глядя друг на друга, но, к их удивлению, их внезапно окружил рой желтых ворон. Взрыв! Байсюи направила на них свою метлу, и на арене произошел взрыв огня. Бум! Юньлун посмотрел на команду «Серебряный рог» и небрежно прокомментировал. Всего лишь, глава 100, информация о семи дьяволах Шрека. Арена мгновенно погрузилась в мертвую тишину после того, как команда новичков, Лига Справедливости, в мгновение ока победила команду «Серебряного рога». Это шокировало всю аудиторию, потому что они не ожидали, что произойдет что-то подобное. Цзинью посмотрел на своего ученика и вдруг почему-то улыбнулся. 10%, он сказал, на мой взгляд, больше 5%, прокомментировал он. Он использовал только свои физические способности, поэтому я сомневаюсь, что он использует более 7% своей силы, продолжил он. И все же он мог победить духа предка всего одним ударом. Насколько сильным на самом деле стал молодой мастер за эти 4 года? Внезапно спросила Чу Юньси, что заставило Цзинью нахмуриться, потому что он не был уверен, какой силой обладает этот сопляк. «Хаэм, я не совсем уверен», — Цзинью сказал, массируя свой висок. «Сила Юньлуна должна быть ниже уровня титулованного дула. Честно говоря, этот сопляк действительно знает, как скрыть свою силу». Он посмотрел на Юньлуна на сцене сложным взглядом и добавил, «Тем не менее, я знаю, что он может победить Святого Духа, если будет полусерьезным». Цзинью все еще помнил нескольких могущественных духовных зверей, которые обладали силой выше царства святых духов, но были убиты Юньлуном год назад. Чу Юньси, которая слышала описание Цзинью о Юньлуне, не могла не прийти в замешательство. «Что значит полусерьезным, старейшина?» Она спросила. Цзинью не стал больше объяснять чудовищность Юньлуна и продолжил пить свое вино. «Просто понаблюдай за ним. Должна быть еще одна драка», — сказал он, указывая пальцем на Юньлуна. После нескольких секунд молчания судья внезапно крикнул: «Лига Справедливости, победитель!» Некоторые зрители встали со своих мест и ответили громкими возгласами. «Ха-ха, я стал богатым!» Один из зрителей, который ставил свои деньги на команду Юньлуна, закричал от восторга. «Спасибо, Лига Справедливости!» – добавил он, издавая радостный смех. «Черт возьми, мои деньги!» Другой зритель стиснул зубы от злости, потому что он только что потерял все свои деньги. Юньлун только улыбнулся под маской и небрежно махнул им рукой, выходя с арены со своими служанками и оставляя такое большое впечатление в сердцах всех. Особенно для тех, кто ставил свои деньги на команду «Серебряный рог», они сразу же стали ненавистниками Лиги Справедливости. «Я говорил тебе, что сегодня ты станешь богатым», — сказал Юньлун, проходя мимо судьи, заставив его сделать безмолвное выражение на лице. «Это не было провальным решением», — пробормотал судья, слегка дрожа, потому что не мог поверить в такой результат. Когда они покинули арену, некоторые зрители, поставившие свои деньги на команду Лиги Справедливости, поспешно побежали к букмекеру, чтобы забрать свои золотые монеты. Юньлун и его служанки вошли в свою комнату отдыха, которая каким-то образом была предоставлена ареной духов, хотя они и не просили об этом. Через несколько минут мужчина средних лет внезапно вошел внутрь с улыбкой на лице. «Тебе понравилась комната?» – он спросил. «Чего ты хочешь?» – Юньлун ответил, сидя на диване, и посмотрел на него блестящими красноватыми глазами, что заставило мужчину средних лет вздрогнуть. «Этот человек необычный». Мужчина средних лет покрылся легким холодным потом. «Позвольте представиться. Я глава этой арены, и меня зовут Сун Фанг». Он продолжил и слегка поклонился им, на что Юньлун ответила кивком. «Итак, «Почему глава Великой Духовной Арены посещает нас?» – спросил Юньлун, спокойно глядя на Сунфана. «У меня есть предложение», – ответил Сунфан. «Предложение?» – Юньлун немного заинтересовался и посмотрел на него с веселым выражением лица. «Тогда говорите». Он, естественно, продолжил, что заставило Сунфана улыбнуться ему. Сунфан объяснил несколько вещей, и через несколько минут Юньлун поднял руку, чтобы остановить его. «То есть, по сути, вы хотите, чтобы мы победили каждую команду на этой арене, включая эту непобежденную команду?» – сказал он. «Да, из-за этой команды мы потеряли довольно много денег». Сунфан кивнул головой. «Еще раз, как называется эта команда?» – спросил его Юньлун, хотя он почти догадывается, с какой командой ему предстоит встретиться. «Семь дьяволов Шрека». Сунфан достал книгу и протянул ее Юньлуну, который спокойно взял ее и сразу же нахмурился. Юньлун открыл книгу, и перед его глазами появилось несколько картинок. Внутри этих фотографий он мог видеть человека в маске, которая варьировалась, но все они определенно были подростками. Юньлун видел, как подросток с черными волосами побеждает своего врага несколькими кунаями и сюрикенами. А на другой картинке этот мальчик использовал несколько прядей мятлика, чтобы связать своего врага. «Тансан», Юньлун посмотрел на глаза подростка на фотографии, которые, казалось, сияли фиолетовым светом. «Этого человека зовут Тысяча Рук Асура. Его воинственная душа – голубая серебристая трава», – сказал Сунфан с торжественным выражением на лице. «Он не только силен, но и мастер духа контрольного типа, который является мозгом этой команды», – продолжил он. «Хэймэм, понятно». Юньлун перевернул страницу, и на ней появилась фотография рыжеволосой девушки с красными и черными языками пламени, танцующими вокруг ее тела, что заставило его немного нахмуриться. «Мастер, это та рыжеволосая девушка, о которой я говорила», — раздался голос Юри, и Юньлун взял фотографию, показывая ее Сунфану. «Кто эта девушка?» — спросил он, заставив Сунфана придать своему лицу сложное выражение. «Ее зовут принцесса Феникс, но зрители и ее враги обычно называли ее огненным дьяволом, ее воинственная душа – огненная птица». Сунфан спокойно ответил. «Она один из самых сильных членов семи дьяволов, уступает только злому белому тигру», – сказал он, указывая пальцем на следующую фотографию. Светловолосый подросток в маске. Чжу-Чжуцин, увидев эту картину, не могла не нахмуриться, но, поразмыслив немного, покачала головой. «Нет, я не хочу его вспоминать», подумала Чжу-Чжуцин, покачивая головой, потому что не хотела вспоминать свое прошлое. «Все в порядке. У меня есть Юньлун, который никогда не оставит меня в одиночестве», добавила она, очищая свой разум от нескольких ненужных вещей. «Ты уверен, что этот парень со странными глазами сильнее этой девушки?» внезапно спросила Бай Сюэ, на что Сунфан ответил кивком. «Несмотря на то, что мы не были уверены в их полной силе, мы могли оценить их боевые способности по их боям», — Сунфан уверенно ответил, но Бай Сюэ не была убеждена. «Что случилось, Бай Сюэ?» — спросил Юньлун свою рыжеволосую служанку. «Молодой господин, эта девушка, несомненно, обладала боевой душой Феникса», — торжественно ответила Бай Сюэ. «Ты же знаешь, что есть только несколько кланов и отдельных людей, которые обладают такой воинственной душой, верно?» — она продолжала. Юньлун кивнул головой, показывая, что он знал, и Бай Сюэ сказал: «Эта девушка, наверное, член клана Девятых Небес Радужный Феникс. Ходят слухи», — заявив, «что у нее был брат-близнец, который также имел ту же боевую душу, но...» — Сунфан сказал со сложным выражением. Юньлун посмотрел на него и спросил: «Но что, глава 101, курица, Феникс, но что?» Юньлун посмотрел на Сунфана, который мог только покачать головой, и указал пальцем на следующую страницу. «Кто этот мальчик, огненный цыпленок?» — спросила Бай Сюэ, глядя на фотографию, где толстый мальчик запустил в воздух волну красного пламени. У мальчика были те же рыжие волосы, что и у предыдущей девочки, но разница между внешностью буквально как у жирного цыпленка и настоящего феникса. «Этот мальчик – близнец огненного дьявола, и он провозгласил себя фениксом адского огня, но мы называем его цыпленком адского огня», — Сунфан ответил, что заставило Бай Сюэ издать смешок. Даже Юнин, услышавшая это, не смогла удержаться от смешка, потому что прозвище этого мальчика было веселым. «Это всего четыре. А как насчет остальных троих?» — спросила Чжу-Чжуцин, глядя на книгу, в которой было несколько дополнительных картинок. «Хаэм, к кролик с мягкими костями, она мастер духа системы нападения на ловкость, и ее боевая душа, это ее кодовое имя. Бай Сюй прочитала описание в книге. Другой, мастер духа вспомогательной системы, бог еды и семь заветных бокалов, продолжила она, наклонив голову, потому что эти имена буквально говорили о том, какой тип боевой души использовал человек. Теперь я понимаю, почему ты не смог справиться с ними сам. Вот так история, внезапно прокомментировал Юньлун, что заставило Сун Фана удивленно уставиться на него. Сун Фан кивнул головой и сказал, если что-то подобное продолжится, эта арена может оказаться под угрозой. Ну, даже если ее прошлое велико, я не боюсь, но давай обсудим больше, небрежно ответил Юньлун, пожимая плечами. После того, как они немного обсудили это, Сун Фан вышел из комнаты и облегченно вздохнул, потому что, наконец, арена духов больше не будет терять свои деньги. Я надеюсь, что они смогут победить этих дьяволов. Сун Фан оглядел комнату и отошел в сторону, не подозревая, что в его тело вошла полупрозрачная струна. Юньлун на секунду взглянул на информационную книгу и передал ее Бай Сюе. «Что вы все о них думаете?» – спросил он своих служанок. «Ничего», – Чу Сяюй тихо ответила, сидя рядом с ним. «Они слабы, самый могущественный в их команде находится только в царстве старейшин духа», – сказала Юнин, глядя на мальчика-цыпленка адского огня. «Они действительно близнецы?» Бай Сюе посмотрела на две фотографии рыжеволосых подростков, стоявших бок о бок. «А как насчет тебя, Чжуцин?» – спросил Юньлун свою служанку-кошку, которая спокойно смотрела на фотографию светловолосого подростка. «Я могу знать этого человека, но я не могу узнать его из-за маски», – ответила Чжуцин, закрывая глаза. «О, в самом деле», – Юньлун улыбнулся под маской, потому что он уже давно знал об их связи. «А как насчет вас, молодой господин? Ну, давайте просто скажем, что мне любопытно», – ответил Юньлун со смешком, который заставил Юнин надуться, потому что его ответ был таким неопределенным. «Хех, кто-то чему-то завидует», — сказала Бай Сюе, покачивая головой. «Заткнись». Юнин повалила рыжеволосую служанку на пол. Они подождали несколько минут, и наконец кто-то постучал в дверь их комнаты. «Это комната команды Лиги Справедливости?» — спросил человек. «Да», — ответил Юньлун, глядя на дверь, которая внезапно отлетела в их сторону, показывая большого мужчину с выпирающими мышцами. «Ну кто так здоровается?» — прокомментировал Юньлун, используя золотую веревку, чтобы разрезать дверь пополам. Мужчина рванулся к нему и нанес тяжелый удар Юньлуну, который легко поймал его одной рукой. «Почему ты нападаешь на меня?» Юньлун наклонил голову и посмотрел на мужчину своими красновато-черными глазами. «Ты тот, кто победил моего брата, верно?» — спросил мужчина с сердитым красным лицом. Юньлун на мгновение растерялся, но потом вспомнил того парня, которого он победил на арене, всего одним ударом в лицо. «О, ты его брат», — сказал он. «Да, я тот, кто победил его», — небрежно ответил Юньлун, кивнув. «Хорошо, сейчас, возьми мой кулак», — закричал мужчина, нанося еще один удар другим кулаком, который Юньлун также легко поймал. Юньлун слегка зевнул и легонько вышвырнул мужчину из своей комнаты, который, на удивление, все еще успел скрестить руки, защищаясь от его нападения. «Неплохо, но давай разберемся с этим на арене», — сказал Юньлун, глядя на мужчину, который сердито фыркнул и ушел. «Я буду ждать». Наконец мужчина заговорил и исчез из этого района. Судья, у которого на бедре висел большой мешочек с золотыми монетами, вошел в комнату и был удивлен состоянием этой комнаты. «Вы с ним встречались?» «Да, капитан команды «Золотой Рог», — сказал он. Юньлун только кивнул головой и сказал: «Он очень хочет отомстить за своего брата». Лицо судьи стало серьезным, когда он услышал это, и он посмотрел на половинку двери растерянным взглядом. Несмотря на то, что команда «Золотой Рог» находится только в медном ранге, они близки к серебряному рангу, что означает, что они в несколько раз сильнее команды «Серебряный Рог», — внезапно сказал судья. «Он сильный. Вы все уверены, что хотите сразиться с ним?» — предупредил он, снова переводя взгляд на Юньлуна, которого совершенно не волнует его объяснение. «Не волнуйся, этого человека недостаточно, чтобы создать мне проблемы». Юньлун похлопал судью по плечу, проходя мимо него. «Кроме того, вы могли бы снова поставить свои деньги на нас», — добавил он, махнув рукой, оставив судью безмолвным. Рефери хотел помочь Юньлуну, но поскольку его смена только что закончилась, к Когда закончился последний бой, он ничего не мог сделать, кроме как наблюдать за происходящим с мест зрителей. На первом этаже Юньлун и его служанки мирно шли рядом друг с другом, но внезапно мимо них прошла группа подростков. Их внешность кажется им очень знакомой, и из ниоткуда Бай Сюэ внезапно открыла рот и тихо сказала: «Цыпленок адского огня». «Я не цыпленок, я феникс адского пламени». Глава 102. «Более чем достаточно». «Я не цыпленок, я феникс адского пламени», — громко крикнул мальчишеский голос, отчего люди вокруг уставились на них. Юньлун мог только покачать головой и спокойно посмотрел вперед, где толстый мальчик пристально смотрел на них, особенно на него по какой-то причине, с сердитым выражением на лице. «Это ты, верно?» — мальчик указал пальцем на Юньлуна, хотя Бай Сюэ явно была тем, кто это сказал. «Я», — Юньлун ответил растерянным тоном, чувствуя себя мишенью. «Да, ты». Мальчик прямо заявил, что нашел виновника, что заставило Юнин рядом с Юньлуном немного нахмуриться. «Смотри, что ты наделала». Юнин резко уставилась на Бай Сюэ, которая уже отвернулась и издала несколько неловких свистков. «Хаэм, у тебя проблемы с ушами?» — внезапно сказала Бай Сюэ, глядя на этого толстяка. «Ты только что оскорбила меня». Мальчик уже собирался разозлиться, но рыжеволосая девушка в вуале быстро подошла к нему, чтобы остановить. «Прекрати. Почему ты не можешь немного успокоиться?» — сказала рыжеволосая девушка своему брату, который в ответ раздраженно фыркнул и отодвинул голову в сторону. «Они оскорбили меня дважды», — мальчик ответил. «Ну, они не ошибаются. Ты действительно похож на цыпленка, Фатти», — сказала другая девочка-подросток, у которой были заплетенные в косу каштановые волосы и несколько милое очарование вокруг нее, в группе. «Хе-хе, это правда». Другая девушка, у которой были волнистые розоватые волосы, усмехнулась и кивнула головой. Рыжеволосая девушка вздохнула, глядя на реакцию своего брата и члена команды, поэтому она перевела взгляд на Юньлуна и его служанок. «Я никогда не видела их здесь», — рыжеволосая девушка задумалась, глядя на Юньлуна, который носил маску и белый халат, закрывающий почти все его физические черты. Единственное, что она могла видеть, были его черные волосы и пара чарующих красновато-черных глаз, которые, казалось, заглядывали глубоко в ее душу, заставляя ее немного удивиться. «Пожалуйста, прости моего брата», — сказала рыжеволосая девушка, слегка склонив голову. «Все в порядке, моя горничная тоже виновата», — Юньлун спокойно ответил, наблюдая за каждой чертой этой девушки, которая напоминала ему об особом характере этого мира. «Бай Сюэ», — он продолжил, на что рыжеволосая горничная ответила кивком, и она вышла вперед, чтобы принести им свои извинения. «Прости, что назвал тебя цыпленком адского огня», — сказала Бай Сюэ. «Ну, пошли», — сказал Юньлун своим служанкам, и они прошли мимо группы подростков. «Хаэм, они боятся меня», — гордо заявил мальчик, не замечая, что Бай Сюэ холодно взглянула на него. «Тан Сан, что ты думаешь?» — спросила рыжеволосая девушка у другого подростка в группе, который с самого начала наблюдал за группой Юньлуна. «Я ничего не чувствую от них, как будто вокруг их тел плотный туман. Это странно», — черноволосый мальчик сообщил, нахмурившись, потому что его фиолетовые демонические глаза никогда не подводили так, как раньше. Рыжеволосая девушка и другие члены группы не могли не нахмуриться, когда услышали это. Седовласый мальчик, который столкнулся с группой Юньлуна несколько часов назад, внезапно поднял руку. «Хаэм, кажется, я с ними встречался», — сказал он, и это привлекло внимание его команды. «Правда, когда?» — жирный цыпленок удивленно посмотрел на него. Седовласый мальчик неловко посмотрел на рыжеволосую девочку. «Когда я убегал от Сиатая, я случайно встретил их на улице». «О, когда тебя избивала Сиатая, ха», — прокомментировала девушка с розовыми волосами, что заставило рыжеволосую девушку немного нахмуриться. «Ну, честно говоря, это его ошибка, заглядывать в ее комнату», — добавила девушка с каштановыми волосами, отчего седовласый мальчик слегка покраснел. «Я случайно упал с крыши». Седовласый мальчик что-то пробормотал, но никто из девочек не слушал его слов. «Мне жаль тебя», — толстяк похлопал друга по плечу. «Хаэм, босс Мубай, почему ты так удивлен?» — спросил черноволосый мальчик-блондина рядом с ним, который неподвижно смотрел в коридор, куда вошла команда Юньлуна. «Эта девушка», — подумал блондин, глядя на спину Чжу-Чжу-Цин, которая почему-то показалась ему очень знакомой. «Босс?» — снова спросил черноволосый, что вырвало блондина из его мыслей. «Ах, да, я тоже ничего не чувствую от них», — блондин поспешно ответил, на что они ответили кивком. «Эй, поторопись, я слышал, что на арене идет новый бой», — кто-то в округе закричал. «Какой бой? Меня не интересует драка новичков», — ответил другой прохожий. «Что ты знаешь? Этот бой – необычный поединок. Я слышал, что новая команда под названием Лига Справедливости только что приняла вызов от команды Золотого Рога. Команды Золотого Рога. А, какое странное название у команды. Так что же на самом деле произошло? Не может быть, чтобы новичок случайно принял команду Медного Ранга, верно? Ша-ша-ша, я слышал, что эта команда новичков только что победила команду Серебряного Рога в мгновение ока». Прохожий побежал к зрительским местам, оставив группу подростков в коридоре. «Эй, давай посмотрим на этот бой», — предложила девушка с каштановыми волосами. «Что ж, у нас еще есть время», — девушка с розовыми волосами кивнула. «Пойдем». Рыжеволосая девушка тоже кивнула, и они пошли на второй этаж. Многие люди слышали этот слух, и через несколько минут несколько сотен людей собрались на зрительских местах, чтобы посмотреть на бой между Лигой Справедливости и командой Золотого Рога. «Какая команда победит?» – спросил кто-то из зрителей. «Я не знаю, может быть, команда Золотой Рог», – сказал один человек, который не видел предыдущего боя, закончился в мгновение ока. «Ну, я уже поставил свои деньги», – прокомментировал другой человек. Команда Золотого Рога ждала команду Лиги Справедливости на арене, и у каждого из них была тяжелая аура вокруг их тел. «Я собираюсь выбить дерьмо из этого сопляка», – пробормотал капитан команды «Золотой Рог», холодно глядя на ворота, которые открылись для команды Юньлуна. «Хех, наконец-то ты пришел». Затем он холодно усмехнулся. «Я думал, ты собираешься сбежать». Зрители также посмотрели на команду Лиги Справедливости, когда они вышли на поле, но к их удивлению, служанки ждали снаружи арены, пока Юньлун в одиночестве поднимался на сцену. «Это они!» – закричал толстяк с удивленным выражением на лице. У других подростков тоже такое же выражение на лицах, потому что они не ожидали, что люди, с которыми они столкнулись несколько минут назад, были командой новичков. «Подожди, не говори мне, этот парень собирается сражаться со всеми ними в одиночку», – сказал седовласый мальчик, когда Юньлун спокойно вышел на сцену. «Ну, что ты делаешь? Давайте начнем». Юньлун посмотрел на нового рефери, который тоже посмотрел на него с шокированным выражением лица. «Ты собираешься сражаться в одиночку?» – спросил судья, хмуро глядя на него. Юньлун перевел взгляд на команду «Золотой Рог» и пожал плечами, как будто ему было все равно. «Одного меня было более чем достаточно, чтобы победить их», – уверенно заявил Юньлун. Глава 103. Нет урона техникаучих. Зрители на мгновение остолбенели, и взрыв смеха немедленно разнесся по арене, потому что то, что только что сказал Юньлун, было действительно весело. Ха-ха, он, должно быть, сошел с ума и стал бредить, думая, что он непобедим, насмехался кто-то в аудитории. Однако люди, которые видели бой Юньлуна раньше, были на удивление тихими. Своими собственными глазами они видели, как Юньлун ударил капитана команды «Серебряный Рог» в стену, прямо победив его. Как бы просто это ни было описано, они верили, что он достаточно силен, чтобы уверенно заявить о чем-то подобном. Он такой самонадеянный. Толстяк, которому почему-то не нравился Юньлун, закричал с недоверчивым выражением на лице. «Он вообще знает, что его враги – кучка духовных старейшин», – добавил он, что заставило членов его команды кое о чем задуматься. «Это не просто высокомерное заявление», – черноволосый мальчик внезапно прокомментировал, глядя на Юньлуна, который все еще стоял на сцене, хотя многие люди насмехались над ним. «Подумай об этом хорошенько. Если этот парень в маске действительно высокомерен, то у него должно быть достаточно сил, чтобы поддержать свое высокомерие», — продолжил он, что заставило членов его команды кивнуть головами. «Тан Сан прав, но давайте сначала не будем слишком много об этом думать», — ответила рыжеволосая девушка, пристально глядя на Юньлуна. «Кроме того, Хун Цзюнь, что я опять сказал о твоем поведении?» Она тихо продолжила, что заставило ее брата-близнеца слегка вздрогнуть. «Хе-хе, я знаю, не волнуйся об этом», — неловко ответил толстяк, избегая взгляда сестры, что действительно заставило его почувствовать себя неловко. Капитан Золотого Рога рассмеялся, услышав слова Юньлуна, и разочарованно покачал головой. «Это тот, кто победил моего брата», — подумал он. Теперь он задавался вопросом, не потерпел ли его брат поражение в результате внезапной атаки, потому что кто-то, кто заявил что-то подобное, является идиотом. «Хе-хе, капитан, позвольте мне сначала разобраться с ним», сказал первый член команды, грубоватый на вид мужчина. «Не волнуйся, я только немного пролью кровь этому отродью», добавил он, выпустив несколько смешков изо рта, на что капитан ответил кивком. «Конечно», капитан ухмыльнулся. «Это самоубийство», подумал судья, выходя на середину сцены и глядя на две команды. «Вы все готовы?» спросил он, глядя на них, и обе стороны кивнули головами. Команда «Золотой Рог» против команды «Лиги Справедливости». 3-2-1. Битва, начинай. Член «Золотого Рога», который предложил немного пустить кровь Юйлуну, прыгнул вперед и активировал свою боевую душу. Острый на вид меч с серой рукоятью. Три кольца духа, белые, желтые и желтые, появились и поплыли вокруг его тела. Однако Юйлун по-прежнему не сдвинулся ни на дюйм и спокойно смотрел на приближающегося врага. «Неважно, как я это вижу, это слишком медленно», подумал Юйлун, глядя на мужчину своими красновато-черными глазами, и он даже еще не активировал свой шаринган. «Нет, для них это было бы слишком», добавил он, качая головой и глядя на мужчину, который замахнулся на него мечом. «Меч ветра». Мужчина активировал свой первый навык духа, который заставил меч в его руке быть покрытым тонким слоем ветра, делая его острее и быстрее. Юйлун немного напряг левую руку и небрежно поймал кончик меча. «У твоего меча нет сущности», прокомментировал он. «А, ты в основном только использовал ветер, чтобы усилить его», продолжил Юйлун, не осознавая, что почти все в этом месте смотрят на него с удивленным выражением лица. «Как он поймал этот меч?» заикаясь, спросил толстяк. «Он укрепил свою руку и поймал меч с невероятной точностью, но для этого нужен острый взгляд и большой опыт». Черноволосый мальчик уставился на Юньлуна с фиолетовым блеском в глазах. «Если я не ошибаюсь, у тебя была такая же техника, как это, верно?» внезапно сказала рыжеволосая девушка, на что черноволосый мальчик ответил кивком. «Хотя она несколько отличается от моей», черноволосый мальчик ответил, потому что его методы пришли непосредственно из секты его прошлой жизни, и он никогда не слышал и не знал ничего подобного в этом мире. «Воля ветра!» Мужчина закричал, вытаскивая меч, и внезапно его тело окружил вихрь. «Как я уже говорил, в твоем движении мечом нет никакой сущности». Юньлун сделал шаг вперед и добрался до шеи мужчины, явно пройдя сквозь вихрь без каких-либо затруднений. «Ты слишком зависишь от своих колец духов». Нейтральный голос Юньлуна проник в уши мужчины, заставив его мгновенно запаниковать и бессознательно активировать свой третий навык духа. Безветренные шаги. Мужчина исчез из рук Юньлуна и появился в нескольких метрах от него. 1. Юньлун внезапно появился позади мужчины и щелкнул его по затылку. Арр. Мужчина почувствовал сильную боль и тут же потерял сознание. «Ну, кто следующий?» Юньлун, естественно, обернулся и посмотрел на остальных членов команды «Золотой Рог». «Не будь слишком самоуверенным». Два других члена группы двинулись к нему и активировали свои боевые души, которые являлись копьем и луком. Тот, у кого была боевая душа с луком, быстро выпустил несколько стрел в форме энергии в сторону Юньлуна, и он легко уклонился от них, идя к ним. «Точный выстрел!» – закричал член «Золотого Рога», выпуская в его сторону мощную, но быструю стрелу. А Юньлун снова заставил всех ахнуть, поймав стрелу голой рукой, но, к их удивлению, стрела взорвалась. Бум! Он просто дурачится. Цзиньюй смотрел на арену, попивая вино. «Но эта стрела, конечно, немного удивляет его», продолжил он, глядя на белый дым, который исчез, открыв Юньлуна, который буквально в порядке без каких-либо травм. Юньлун зевнул и поднял руку в воздух, заставив появиться носовой платок, который вызвал шум у каждого человека на арене. Носовой платок – это его боевая душа. Разве это не дрянная боевая душа? Как он на самом деле стал таким сильным тогда? Физическая подготовка. Брат-сан, его воинственная душа, девушка с каштановыми волосами с удивлением смотрела на сцену на арене. Черноволосый мальчик сжал руки и посмотрел на Юньлуна с намеком на удивление в его фиолетово светящихся глазах. Они не могут видеть его кольца духа, которые на самом деле вращаются внутри его правой ладони, но они были настолько малы, что нужен очень подробный обзор, чтобы даже увидеть их. Юньлун превратил свой носовой платок в белый посох и защитил приближающееся копье. Кланг. Он превратил его в оружие. Эхом отозвались вздохи шока. Подумать только. Кому-то может пригодиться такой носовой платок», – пробормотала рыжеволосая девушка. «Это так же, как синяя серебряная трава Тансан», – добавила она, переводя взгляд на черноволосого мальчика, который пристально смотрел на арену. «Все атакуйте», – крикнул капитан Золотого Рога, активируя свою воинственную душу, Золотого Быка. Огромное тело капитана за секунду стало больше, а на лбу выросла пара золотых рогов. «Бешеный бык!» – взревел он. Глаза членов команды «Золотой Рог» покраснели, и их сила увеличилась в два раза из-за его техники. В атаку! Капитан на четвертом шагнул к Юньлуну и направил на него свои светящиеся золотые рога. Могучий золотой рог, серебряные стрелы, железное копье, пронзить, огненный взрыв, ветрорез, водяные пули. Юньлун увеличил свой носовой платок и укрепил его, чтобы сформировать щит, чтобы защитить себя от этих атак. Даже несмотря на то, что Юньлун не должен этого делать, потому что их совместных атак недостаточно, чтобы ранить его, он просто хочет немного расслабиться. Ожидаемого взрыва не произошло, что заставило Золотой Рог нахмуриться, когда носовой платок Юньлуна засиял белым светом. «Поскольку технически я учиха, давайте воспользуемся этой техникой», подумал Юньлун, разворачивая платок до размера одеяла. «Тайбзюцу учиха. Отражение. Глава 104. 10 тысяч золотых монет. Тайбзюцу учиха. Отражение». Голос Юньлуна эхом разнесся по арене, и его белый носовой платок вспыхнул белым светом, который осветил всю сцену. «Что за хр?» — крикнул капитан команды «Золотой Рог». «Тинг! Бум!» Мощный энергетический взрыв на самом деле был накоплением атак команды «Золотого Рога», но Юньлун отправил его обратно им. После этого на сцене появилось большое облако белого дыма, покрывшее все пространство туманным туманом. Зрители молча смотрели на сцену широко раскрытыми глазами, и они не могли ничего сказать правильно из-за того, какой шок они получили от этого боя. Что на самом деле произошло? Толстяк видел только яркий белый свет и громкие звуки взрыва, но единственное, что он мог видеть сейчас, был белый дым. Черноволосый мальчик почему-то был спокоен. Дело не только в том, что он был удивлен, но и в том, что Юньлун стоял неподвижно в тумане, в то время как вокруг него лежали семь тел. «Что это за техника?» Черноволосый мальчик пробормотал, думая о Юньлуне, так называемой технике отражения учихи, которая даже не является настоящим названием навыка. Навык, который использовал Юньлун, назывался «Взрыв отражения», и это была комбинация двух навыков – «Поглощение плюс взрыв мести». С этим навыком он мог использовать свой носовой платок, чтобы поглощать атаки, основанные на энергии, и возвращать его своему врагу. «О, он сильнее, чем я ожидал!» Юньлун тихо прокомментировал это, глядя на команду «Золотой Рог». «Им повезло, что ты не добавил своей духовной энергии, босс», — сказал жадность, что заставило Юньлуна улыбнуться под маской и покачать головой. Он не хотел добавлять свою духовную энергию в эту технику, потому что это усилит взрыв и продлит время взрыва. Конечно, если он действительно это сделает, команда Золотого Рога не закончится всего лишь несколькими ожогами и повреждениями костей. «Ну, время игры закончилось», — подумал Юньлун, глядя на появившуюся в воздухе системную панель. «Не, добавь мне задание», — приказал он, на что система ответила экраном обработки. «Добавление нового квеста. Какое имя и содержание вы хотите добавить в этот квест? Командный бой. Победить семь дьяволов Шрека», проинструктировал Юньлун, думая о чем-то. «Гандикап, я не могу использовать больше 20% своей силы», уверенно добавил он. «Создание квеста». «Квест. Командный бой. Цель. Победить семь дьяволов Шрека». «Условие. Хозяин может использовать только 20% своей силы». «Награда. 7000 СП». Юньлун слегка кивнул головой и перевел взгляд на аудиторию, точнее, на черноволосого мальчика, который с самого начала шпионил за ним, используя свою технику видения. Он спокойно посмотрел на человека, который должен был стать главным героем этого мира, и слегка покачал головой, потому что этот мир изменился до такой степени, что ему было бы трудно предсказать это. «Он знал, что я шпионил за ним», — удивленно пробормотал черноволосый мальчик. Он использовал свои фиолетовые глаза демона с тех пор, как Юньлун начал свой бой против команды Золотого Рога, и он думал, что этот парень в маске не узнает о нем. К его удивлению, когда драка закончилась, парень в маске резко перевел взгляд на него, что означало, что он знал, что тот шпионит за ним. Если он знал об этом, то почему, каков его истинный мотив? Подумал черноволосый мальчик, нахмурившись. Рыжеволосая девушка, наблюдавшая за дракой, немного нахмурилась, глядя на этот белый дым, потому что она ничего не чувствует и не видит внутри него. Что он там делает внутри? Она думала, глядя на сцену, которая стала прозрачной из-за туманного белого дыма. Как только дым исчез, все наконец смогли увидеть сцену. Зрители были сильно шокированы, потому что команда Золотого Рога лежала на земле без каких-либо признаков сознания. Это зрители, которые ранее издевались над Юйнлуном, пришли в ужас от того, чему он стал свидетелем. А он в одиночку победил их всех, продолжал он, хотя все его тело тряслось. «Судья, объявите победителя», спокойно сказал Юйнлун, переводя взгляд на судью, который был шокирован состоянием команды «Золотой Рог». «П-победитель». Судья посмотрел на команду «Золотой Рог», «Лига справедливости». Юйнлун кивнул ему и оглянулся на аудиторию. «Мне нужно кое-что объявить», заявил он. «Моя команда останется до этой ночи, и тот, кто сможет победить нас или одного из моих товарищей по команде в командном бою, будет вознагражден 10 000 золотых монет, непосредственно мной. Что ж, увидимся позже». Юйнлун вышел, махнув рукой в сторону. После того, как Юйнлун бросил приманку, вся аудитория немедленно посмотрела на него с потрясенным выражением лица. Естественно, они хотели расспросить об этом подробнее, но его фигура уже исчезла со сцены. «Посмотрим, поймал ли эту новость тот любитель денег Флендер», — подумал Юйнлун, прогуливаясь со своими служанками. «Молодой господин, почему вы предлагаете им нечто невозможное?» — внезапно спросила Юнин, услышав громкие звуки с арены. «Хм, чтобы заманить кого-нибудь в ловушку», — ответил Юйнлун, думая о команде дьяволов Шрека, команде, которая, вероятно, не будет сражаться с его командой. Цель этих подростков, сражающихся на этой арене, — обучение и деньги, которые декан их академии прямо поручил им сделать. Тем не менее, это в основном для второй цели. Юйнлун знает о личности этого человека, но из-за того, что этот мир изменился, он не особенно уверен, удастся ли этот план или нет. Вернувшись к аудитории, семеро подростков все еще сидят на своих местах, о чем-то думая. «Давайте поедим, я голоден», — внезапно предложил толстяк, что вырвало членов его команды из их мыслей. «Ты действительно цыпленок, жирный цыпленок, если быть точным», — насмешливо прокомментировала девушка с каштановыми волосами. «Мм, тебе действительно нужно сесть на диету, мой друг». Седовласый мальчик кивнул и похлопал брата по плечу. «Я не толстый, мои кости просто больше». Толстяк отрицал их слова, отчего его сестра-близнец слегка вздохнула. «Кстати, что вы, ребята, думаете о заявлении этого парня? Законно ли это?» — вдруг спросила девушка с розовыми волосами. «Я имею в виду, что если мы выиграем, то получим 10 000 золотых монет, верно?» — добавила она, заставив глаза толстого и седовласого мальчика немного заблестеть.